Он не знал, подозревает ли она его, но он этого тоже боялся. Он не был тем милым, легким человеком, каким его описывает мисс Дэйн. Он не был и сознательным обманщиком. Его память была слепа, и он ориентировался в ней ощупью. Он очень часто не был уверен, что он настоящий Джон Фармли. В его душе всегда оставалось опасение, что, бросив вызов судьбе, он окажется в ловушке. Ему придется отражать удар, ведь он тоже мог быть преступником. Мог бы! Натаниэль Барроуз вскочил с кресла. — Я не могу с этим мириться! — пронзительным голосом воскликнул он. — Я отказываюсь участвовать в этом. — Инспектор, я призываю вас остановить этого человека. Он не имеет права с предубеждением относиться к еще недоказанному факту. Как представитель закона вы не имеете права говорить, что мой клиент... — Лучше сядьте, сэр, — спокойно произнес Эллиот. — Но я сказал, сядьте, сэр. Мадлен обратилась к доктору Фиалу. — Что-то вроде этого вы сегодня уже говорили, — напомнила она ему. — Что-то о том, что он ощущал себя преступником, хотя я не знал, в чем его преступление. Это ощущение себя преступником сделало его еще большим пуританином, вернее, захватило его всего. И все-таки я не понимаю, при чем тут это, что все это значит. Доктор Фиал засунул в рот пустую трубку и затянулся. «Помните, — пробубнил он, — о согнутой петле и белой двери, которую эта петля поддерживает? В этом-то и заключается тайна всего дела. В конце концов мы к этому подойдем. Итак, каждый из них, пряча свою тайну, как кинжал за пазухой, гримасничает и притворяется перед всеми, даже перед собой». Виктория Дейли упала жертвой тайного культа ведьм всего через 3 месяца после того, как они поженились. Мы можем себе представить, что Фарнли должен был чувствовать в этот момент. «Если бы я был в состоянии это сделать», — эти слова стали его рефреном. Пока он был не в состоянии ее выдать, она могла чувствовать себя в безопасности. В течение года она была в безопасности, но затем они узнали сокрушительную новость, что появился претендент на его титул и состояние. И тогда ей представились новые возможности, смелые, рискованные, обнадеживающие. И так вот они. Ее муж не был настоящим наследником. Она сразу поверила, что настоящим наследником окажется истец. Если так случится, ее муж лишится наследства. Если он лишится наследства, у него больше не будет причин молчать относительно ее, и он ее выдаст. Поэтому он должен умереть. Все просто и ясно, леди джентльмен. Кеннет Мари пошевелился в своем кресле, отняв руку, которой закрывал глаза. «Один момент, доктор». Так это было тщательно спланированное преступление? — Нет. — очень серьезно ответил доктор Фиал. — Нет. Нет и нет. Это я и хочу подчеркнуть. Преступление не было блестяще спланировано. Его совершили в отчаянии, экспромтом за один вечер. Оно было придумано так же быстро, как кукла была сброшена вниз. Позвольте мне объяснить. Когда леди Фарнли впервые услышала об истце, подозреваю, что это случилось гораздо раньше, чем она в этом признавалась, она решила, что ей пока нечего бояться. Ее муж будет бороться за свои права, она должна заставить его бороться, и, по иронии судьбы, сама бороться за него. Она вовсе не желала видеть, как прогонит ненавистного ей человека, она вцепилась в него еще крепче, чем раньше. Было вполне возможно, что он выиграет иск при таких законах и при настороженном отношении судов к претендентам на крупные состояния. При любом повороте событий отсрочка, которая требовалась закону, дала бы ей передышку, чтобы подумать. О чем она не знала и что другая сторона тщательно скрывала до недавнего времени, так это существование отпечатков пальцев. Это было веское доказательство, она давала ей шанс.